Получив все записи и докладные записки от новой агентурной сети, выслушав мой устный доклад и аналитические выводы, барон Дерви впал в состояние, близкое к охотничьему экстазу. Некоторые выводы для него оказались совершенно очевидными, но при этом он был в шоке от полноты собранных материалов и подробностей, которые, по его словам, обычно не учитывали штатные агенты. Из докладов легко можно выбрать тактические, ключевые точки указанных промышленников, все намеченные ходы и пути отступлений. У Ериса не вызывал сомнения и тот факт, что олигархи явно виновны в государственной измене. Осталось только грамотно подойти к вопросу и расставить имеющиеся силы в нужных местах, чтобы взять заговорщиков с поличным и доказать их виновность. Звучит просто, но подобные действия имеют далеко идущие последствия, эхо которых и возможный рикошет необходимо предугадать и уверенно компенсировать. В противном случае ситуация почти наверняка выйдет из-под контроля. В конце своего визита я выложил на стол тяжелый кошель с 2000 золотых. В этот момент барона словно бы заклинило, возможно, он решил, что я принес взятку от указанных промышленников и сейчас стану озвучивать их требования. Что это такое, Арт? Насупился барон, демонстративно заводя руки за спину. Он уже устал бегать по кабинету, мотаясь от карты империи на стене к докладным запискам, разложенным на столе, и, наконец, смог взять себя в руки. «Это ваша доля дохода от агентурной сети, господин Дерви». «Не очень тебя понимаю, Арт, о какой доле идет речь?» «Ну как же, господин Дерви, созданная сеть действует по вашей указке и под вашим, пусть и косвенным, но все же контролем и руководством. Ячейки сети зарабатывают неплохие деньги, занося положенную долю своим покровителям. Вот это ваша доля за 4 декады. Что-то мне это не нравится, Арт. Возможно, ты не знаешь, но обычно служба платит своим агентам за полученную информацию, а не наоборот. Да и потом, твоей агентурной сети нет ни в одном документе управления, как прикажешь оформлять этот доход? Просите, господин Дерви. Вы, ответственный руководитель отдела имперской службы безопасности, спрашиваете меня, простого ремесленника, как оформить доход. В ответ на мой вопрос барон еще больше скривился, и приготовился было взорваться гневным выкриком, как я тут же его опередил и плюхнул на стол свой меч в ножнах. Сколько будет стоить заказать такой меч у ремесленника, если бы вы тратили свои собственные деньги? Учитывая то, что я знаю об этом мече, не меньше 1000, я полагаю, ответил барон, не скрывая своего недовольства. Если не больше, согласился я, но важно не то, сколько стоит клинок на самом деле, а сколько указано в купчей. Породистый жеребец может стоить и 2000, но в купчей указана цена в 300 золотых. Какие могут быть претензии? Я не понимаю, Арт. Если бы ты закончил горный университет, проработал бы в финансовом ведомстве с 10 лет ответственным счетоводом, мог бы в уме производить сложнейшие математические вычисления, но тебе не полных 16, и ты уже жонглируешь такими сложными комбинациями, что не каждый аналитик сразу распознает, в чем подвох. Насчет университета вы совершенно правы, но вот складывать и умножать в уме я могу очень неплохо. Я долгое время работал на рынке, та еще школа финансовой и торговой грамотности. Я знаю правила вычислений слесарных выкроек, умею производить расчеты долей и пропорций, все это часть моего ремесла. Или, быть может, вы всю жизнь считали, что ремесленник – это умелый рукодельник, знающий пару приемов работы с примитивным инструментом. В отношении тебя, Ардум, я уж и не знаю, что думать. Я никак не могу уловить ход твоих мыслей, изнанку твоего сознания. На что ты ориентируешься, как выстраиваешь свои умозаключения. И вроде делаешь правильные выводы, но я все равно не понимаю, какими путями ты к ним приходишь. В таком случае вам проще будет принять, что помимо нужной вам информации, созданная вами же, альтернативная агентурная сеть приносит еще и доход. Так проще. Впрочем, вы можете отказаться, мне же больше достанется. Не поясничай, дерзкий юнец. Шутливо рыкнул Ерис и уверенно смахнул кошель в выдвижной ящик стола. Лучше расскажи, паршивец, что ты сделал с виконтом Клемием, что он как с репейником под хвостом носится из своего поместья в императорскую резиденцию. Он и прежде вел себя, несколько, так скажем, взбалмошно, а сейчас у него и вовсе какой-то приступ буйства. Виконт очень опытный и умелый мастер своего дела. Видели бы вы, что он вытворял, испытывая созданные нами клинки. Судя по всему, вдохновился идеей создать имперский булат. Он уже не молод, Вот и спешит закрепить за собой славу новатора. Но секрет-то разгадал ты, и награда будет выдана тебе, возразил барон. Его не интересует, кто разгадал секрет, ему важно получить в руки новую возможность, новый материал. Кстати, он поклялся своим родовым именем, что в его доме я всегда найду поддержку. Ах, вот оно что, пришелся ко двору этому сумасшедшему. Что ж, совсем не удивительно. Хоть я, честно говоря, и сомневался, что найти с виконтом общий язык вообще возможно. Мне он понравился. Суетливый немного, не сдержанный, но дело свое знает. Я бы с таким сработался. Ну, хорошо. Благодаря тебе и мои дела потихоньку налаживаются. Вот еще и эти материалы тоже пущу в работу. Но, а ты пока затаись, сиди тихо. До того момента, как пройдет придворный спектакль, который готовит виконт Клеми, тебе лучше не высовываться. Не высовываться, это мое второе имя. Я бы и с Булатом этим не лез ко двору. Повременил бы еще пару лет, если бы не обстоятельства, когда надо было отвлечь внимание, отбрасывая как ящерица хвост. У меня полно работы и идей. Настроенная мной структура не без спотыканий, но все же уверенно работает, добывая мне информацию и прибыль. У меня в голове крутится идея нового оборудования для мастерской, планы по обустройству района и обеспечению собственного благополучия, так что сидеть тихо для меня сейчас как нельзя кстати. Но, куда там, стоило только расслабиться и уже сверстать, так сказать, планы на ближайшее будущее, как в дом тетушки явился гонец из гильдии магов. Причем явился с раннего утра, так что пришлось извиниться перед сестренкой и баронессой за то, что откладываем все запланированное и отправляться на вызов. Особняк гильдии магов находился на окраине как раз того самого района зажиточной знати империи, граничащим с мостами, ведущими к имперской резиденции. Не в пример гильдии наемников, очень пафосное и весьма респектабельное место, больше похожее на дворянское собрание. Отчасти это так, большинство магов, примерно 70%, являлись потомками аристократических семей, причем не только империи, но и соседних государств. Простолюдины, сумевшие получить полноценное образование в магической академии, к сожалению, на долгие годы попадали в зависимость к своим богатым спонсорам и членами гильдии становились редко. Все-таки это объединение независимых магов, те же, кто отучился только на так называемом боевом факультете, и вовсе полноценными магами, в полной мере этого слова, не считались и в гильдии к ним относились несколько пренебрежительно. Что интересно, это никак не связано с социальными перекосами или разницей в статусе. Все дело в том, что маги, словно однополярные магниты, их собственная внутренняя сила, накопленная в магическом ядре, словно отталкивает их друг от друга. При присутствии большего, чем просто фоновый показатель, магического источника, маги чувствуют себя очень дискомфортно. Именно по этой причине маги с огромным трудом переносят свое нахождение вблизи магических разломов. Любой всплеск магической энергии для них весьма чувствителен. Разумеется, что есть исключения. Реакция отдельных индивидуумов может быть самой разной. К примеру, Нэ, возле разлома чувствовала себя превосходно. И довольно сильный боевой маг Лард, ставший ее первым другом и учителем, никак не влиял на ее восприятие силы. Для меня все это довольно сложно понять, но в целом картина примерно такая. Я не просто так упомянул подобную проблему восприятия магами других источников силы. Суть в том, что вызвали меня в гильдию как раз по причине того, что потребовался лицензированный охотник на магических чудовищ. Как по мне, так слишком пафосное звание, но факты вещь упрямые. Те же самые скальные шелкопряды являлись магическими чудовищами 10 класса из 12 возможных, а скалопендры, хоть размером и меньше, но уже 11 класса из-за яда. Именно потому, что я без труда справлялся с такими тварями, мне так просто и одобрили лицензию. Стоило только войти в здание гильдии и представиться секретарю, как меня тут же повели в приемную главы. Возглавлял имперскую гильдию магов весьма достойный аристократ, бывший лектор Академии магии, нынешний член попечительского совета Мусрикни. Лично с ним я знаком не был, хоть и передавал ему через секретаря письмо от барона Дерве. Сейчас в его огромном и роскошно обставленном кабинете я мог видеть умудренного опытом, уверенного в себе могучего старика лет 90 на вид, может и больше. Старик явно не утратил ни силы, ни ясности ума, и ему доставало воли держать в узде весь этот серпентарий под названием «Магическая гильдия». На мое появление в его кабинете старик отреагировал спокойно, внешне не проявляя особого интереса, заставил дождаться момента, когда он наконец отложит документ, с которым работал, и только после этого удостоил меня тяжелым, суровым взглядом, от которого, по идее, у любого смертного должен был начаться нервный тик. В своей роли слепого, я, разумеется, не мог видеть этого внешнего заявления его позиции и силы, и потому никоим образом не отреагировал. «Аура сильная», — вдруг произнес старик, чуть хрипловатым басом, и откинулся на спинку стула. «А вот магических сил ни капли. Подойди ближе, Ардум», не заставляя старика напрягать горло. Уверенно сделав несколько шагов, я легонько коснулся посохом письменного стола буквально в паре метров от главы гильдии и тут же остановился. «Мое почтение, господин Рикни, слепой охотник на чудовищ, какое нелепое сочетание, но я лично видел добытые тобой трофеи и получал подробный отчет о том, как ты работал, поэтому не имею сомнений на твой счет, Ардум. Ты у нас недавно, но хоть немного, но успел себя показать в заметном деле. Ты ознакомился с бестиарием, который выдают всем охотникам». «Разумеется, господин Рикни, хоть сам я читать не могу, сестренка подробно прочла мне каждую страницу этой книги. В таком случае, расскажи мне, что тебе известно о зверином проклятии». «Зловредное колдовство», — начал я излагать засевшую в голове информацию на эту тему, из раздела печати подчинения и трансмутаций. «Магическое действие по монстризации и подчинению чаще всего хищного зверя, волка или медведя, путем накачивания магической силой созданного печатью ядра зверя, с целью нанесения ущерба врагу или выбранной жертве проклятия. Уровень опасности 7 или 8, зависит от силы зверя. Практически невосприимчив к магическим атакам, больше всего уязвим к огненным заклинаниям в период первого этапа физической формы. Из тебя бы вышел отличный слушатель Академии, Ардум», — прервал меня старик Амус. «Выдал суть своими словами, а не вызубренный текст из книги, значит, понимаешь, о чем говоришь. Похвально, жаль, что магической силы в тебе нет, я бы лично ходатайствовал о твоем зачислении в Академию. Теперь к делу. В землях баронства Лакис обнаружен феномен волчьего проклятия, уже больше 3 десятков жертв и десятки свидетелей. Как сам понимаешь, если есть жертвы, стало быть, тварь еще и в физической форме. Совершенно необходимо уничтожить ее прежде, чем она перейдет в бестелесную. Сам барон готов отдать что угодно, лишь бы избавить земли от этой напасти. Но нас, как ты сам можешь догадаться, интересует не только факт уничтожения твари. Нам совершенно необходимо понять, кто создал чудовище, с какой целью или по чьей указке. Все это отчасти можно выяснить по магической структуре зверя. Каждый заклинатель оставляет свой почерк. Отсюда требование к заказу – добыть тушу целиком. Настаивать не стану, задание трудное, но, если возьмешься и выполнишь все как надо, на поощрение со стороны гильдии можешь рассчитывать смело. Монстры в этой стадии уязвимы к физическим атакам, в чем маги, увы, не сильны. Что скажешь? Я еще размышлял над ответом, как вдруг, в тенях вокруг меня оживился дракон, с недавних пор самостоятельно решивший стать моим незримым питомцем. Он и прежде давал мне безмолвные подсказки, не как слова, а будто сумму безусловных знаний. Так и в этот раз от него пришло послание в виде коротких и даже брезгливых фраз вроде «облезлая шавка», «мерзость», «позор теней». По ощущениям, переданным от моего незримого питомца, получалось, что с этим монстром разделаться будет несложно. Это выявилось в моем сознании не как утверждение, а как сравнительный образец, который четко показывал место этой шавки и мое место на разных ступенях условной пищевой цепочки в иерархии теней. Судя по этому сравнению теневых метрик, я стоял эдак уровней на 100 выше. Другой вопрос, что у меня совсем нет опыта в подобной охоте, но и эту мою мысль дракон благополучно купировал, передав что-то вроде «не парься, ну точно незримый питомец, я возьмусь за эту работу, господин Рикни». «Рад это слышать, мой мальчик. Я не из тех, кто станет умалять способности слепого калеки. Много повидал в своей жизни. Все указания получишь у секретаря. Чувствую, что за дверью уже собрались желающие составить тебе компанию и примазаться к этой охоте, ища себе незаслуженных достижений. Можешь смело отказать им всем, если только не захочешь взять кого-то из магов, каждый почтет за честь. Я уже бывал на охоте с господином Тейзом в логове шелкопрядов. Если он согласится, буду рад». «Тейз», — нахмурился Амус, видимо, вспоминая, о ком идет речь. «Обычный, рядовой маг, не самый сильный, но если ты настаиваешь, то для него это станет хорошим достижением и шансом покинуть патрульную службу. Я бы мог отправиться и один, но учитывая мою особенность, так скажем, напарник в пути лишним не будет. А с господином Тизом я уже знаком, он прикрывал мне спину в логове. В таком случае кандидатура не обсуждается, я просто впишу его в заказ, ухмыльнулся старик. Тот обрадуется служивый. После разговора с главой гильдии я спустился в холл на первый этаж и стал ждать появления Тиза. Сегодня он был свободен от дежурства. Как и городская стража, гильдия магов отправляла рядовых членов гильдии в патрули по столице с целью отслеживания интенсивности магического фона на территории города. Создание магического проклятия, как в выданном мне заказе на волка, запрещенное, наказуемое действие. Если этого монстра создал зарегистрированный маг, его непременно отыщут по отпечатку ауры, который без всяких сомнений останется на структуре заклинания. Если это кто-то чужой, неучтенный в империи, то появляется повод для беспокойства и инициации расследования. Дело серьезное, так называемое звериное проклятие фактически прямая агрессия в сторону имперского подданного. В данном случае не имеет значения, внутренний ли это конфликт или влияние извне. Дело становится приоритетом государственного значения. Торопясь явиться по вызову в главный штаб гильдии, Тиз даже не поскупился нанять рикшу. Нечасто рядовых патрульных вызывают по срочному делу. Войдя в двери холла, уже немолодой маг внимательно осмотрелся. Заметил меня, но никак не отреагировал, сразу направился к стойке секретарей, где ему тут же объяснили суть дела. «Доброго дня, Ардум. Это я, Тиз. Мне сказали, что ты ждешь меня по какому-то важному делу. Приветствую, Тиз. Да, жду. Я взял заказ на звериное проклятие в баронстве Лакис, лично от господина Амуса Рикни. Ты же знаешь, что я недавно в столице, и прежде с магами дел почти не имел. Вот и решил предложить твою кандидатуру себе в напарники. Что скажешь? Ты еще спрашиваешь, я все брошу, но такой заказ не пропущу. Не хочу вдаваться в подробности, но для меня это весьма важно. Я в деле. Вот только, если честно, не очень понимаю, зачем тебе я. Ты и сам наверняка справишься. Возможно, и справлюсь, но меня больше беспокоит не сама охота, а дорога. Зрячий напарник в пути никогда не помешает. Понятно. И спасибо, что обо мне вспомнил. Ты же мне уже однажды спину прикрывал, неужто забыл? Тогда давай поторопимся, не хочу затягивать с этим вопросом. Успеешь собраться к завтрашнему утру? Насколько мне известно, до баронства Лакис день пути верхом по главному западному тракту. Успею. В таком случае, встречаемся завтра, после утреннего колокола, на каретном дворе у западных ворот. Тиз аж просиял от таких новостей. Видать, действительно редкий шанс для патрульного, который в свое время случайно оказался возле логова шелкопрядов, сделать небольшой шаг по карьерной лестнице. Обговорив некоторые детали с будущим напарником, я тут же отправился на рынок, прикупить в дорогу припасов. Так-то по дороге будут и постоялые дворы, и деревни, где легко можно пополнить запасы всего необходимого, но простой набор самого необходимого лучше иметь при себе постоянно. Это не дальний переход в пустынные земли, а фактически спокойная прогулка по наезженному торговому пути. Проходя мимо прилавка с довольно простыми сладостями, вдруг вспомнил недавнюю новую знакомую Альду. Никак не могу уложить в голове тот факт, что дочь графа, имперского аристократа, вынуждена работать простой официанткой в скромной кондитерской. Еще подумал, что надо бы взять сладости сестренке, ведь ей опять станет грустно, что я вновь умотаю в командировку. Но в какой-то момент понял, что нет смысла. Я первый предложу Нае отправиться со мной на эту охоту. До экзамена еще больше 15 дней, небольшой перерыв не повредит, да и дело кажется не таким опасным. Уверен, что сестренка не откажется немного отвлечься от учебников и своего технобубна и прогуляется со мной до баронства. Хоть и предполагается, что все дорожные расходы охотники берут на себя, подобные траты чаще всего в несколько раз компенсируются после оценки грамотно заготовленных трофеев. Притащив домой сумку с припасами, я тут же вызвал немой вопрос и сестренки и тетушки. Амна, конечно, сразу догадалась, что посыльный из гильдии являлся не просто так, и меня, наверняка, отсылают в очередную командировку. А вот Нея просто удивленно хлопала глазами, не понимая, что происходит. «Нея, собирайся, готовь боевой комплект, завтра мы едем на охоту. А как же ее экзамены?» Встрепенулась первой тетушка Амна. «Небольшая прогулка только пойдет на пользу, а то вся бледная как бумага, совсем себя извела этими книгами. Только скажи, Арт, что это не опасно?» Нахмурилась баронесса. «С нами будет опытный маг, господин Тейс, Дейнея, вполне опытная наемница. Великие боги, я мужа и сына, крепких вояк отправляла на Вону и так не волновалась, как за вас двоих. Вы уж будьте там осторожны. Наконец сообразившая, что только что я сказал, Нея повисла у меня на шее, крепко обняв. «Спасибо, братишка», — только и прошептала она, жарко дыша мне в ухо. Утром, когда я проснулся, сестренка уже давно успела полностью собраться и переодеться, и сейчас готовила завтрак, никак не реагируя на суету служанки Ваны и садовника, старика Нейса, которые на пару пытались угомонить суету Най. Обычно тетушка Амна вставала позже, по вечерам ей часто приходилось работать с бумагами, но в этот раз она потрудилась встать, чтобы лично проводить нас в путь. Сестренка порхала на седьмом небе от счастья. Путь до каретного двора у западных ворот мы проделали пешком, довольно далеко, но в качестве утренней разминки, учитывая, что почти весь день проведем в седле, вполне сгодится. Тейс уже был в назначенном месте и обходил конюшню в поиске подходящих лошадей. Рядом с магом чуть суетливо семенила его супруга и восьмилетняя дочь. Странно было это видеть, складывалось такое впечатление, что она провожает супруга не на охоту, в которой он фактически будет просто подстраховывать охотника, а на кровавую войну, откуда тот рискует не вернуться вовсе. Оказалось, что все не так, супруга Тейса специально пришла поблагодарить меня, что выбрал именно ее мужа в качестве напарника. Судя по всему, я просто не понимаю ценность подобного предложения. Скорее всего, эта охота, если окажется успешной, сможет оказать какое-то влияние на отношение в гильдии к самому Тейсу. Арендовали трех лошадей, оседлали, закрепили припасы и снаряжение, и почти сразу двинулись в путь по утренней прохладе. Весенние дни после промозглой зимы казались очень теплыми и даже знойными. Несколько недель не было ни капли дождя, но ручьи и реки все еще бурлили талыми потоками, а вот дороги успели просохнуть, обещая сделать наш путь вполне комфортным. Я был удивлен, когда, стоило нам только выехать за черту города, как сестренка переложила поводья моего коня в руки Тейса, а сама, пришпорив лошадь галопом, помчалась в поле, вереща от радости. И где только успела, ягоза, научиться так ловко и уверенно держаться в седле. Вдоволь накатавшись, вновь вернулась на дорогу и с чувством выполненного долга забрала поводья у мага. «Не доверяешь мне своего брата, Нея?» – добродушно поинтересовался Тейс. «Надо будет, он и сам справится», – улыбнулась сестренка. «Ему самому нравится, когда я его веду, а я вот и не помню, когда последний раз так далеко от города направлялся. Уж столько лет служебной рутины», – посетовал маг. «А вы, я смотрю, к дорогам весьма привычны, да и снаряжение такое, что простым наемникам и не снилось. Арт ученик мастера Армана, очень хорошего оружейника и бронника. А я умею шить, ткать и плести кружево», — пояснила Нея. «Мы снаряжение себе сами делаем, Тейс. Ты, наверное, не в курсе, но у меня в ремесленном квартале своя мастерская. Пока арендую, а дальше видно будет. Слышал я, что нынче ремесленный квартал уже не тот, что прежде. Сам не бывал, но ходят разговоры, что там, чуть ли не на каждом углу, если не игорный дом, то салон или трактир какой. Срам один, срам или нет, но у людей хотя бы работа появилась. Прежде целые улицы в должниках сидели. Говорят, на весенние праздники там готовят большую ярмарку, иные товары станут продавать за половину стоимости. Вот бы никогда не подумал, что бандюги, захватившие квартал, устроят там ярмарку. С чего бы такая щедрость? С того, Тейс, что товар не любит лежать на прилавках, без покупателей он быстро превращается в балласт, мертвые деньги. Если даже бандиты это понимают, то стало быть, не все так плохо. Ведь если они заинтересованы ускорить движение товара и не отпугнуть покупателей, то, стало быть, и о безопасности самой ярмарки позаботиться. Тут не поспоришь, согласился Тейс, но при этом задумался о чем-то своем. А мы с тобой пойдем на ярмарку, Арт? Поинтересовалась Ная, разворачиваясь в седле. Я не просто пойду, там ведь еще и мой прилавок будет от мастерской, так что просто обязан. Очень надеюсь, что задуманная мной ярмарка пройдет гладко. Сирт понимает всю важность положительного имиджа квартала. Чем более безопасным и привлекательным он будет казаться для обывателя, тем больше потенциальных клиентов появится у местных заведений. Уверен, что, если все пройдет гладко, таких скептиков, как маг Тейс, значительно поубавится. Примерно к полудню добрались до половины пути. Ориентиром нам служил небольшой постоялый двор «Тихая роща». Так как шли без обоза и практически без груза, то и дело переходили на рысь, чем значительно сократили время в пути. Пообедав в трактире на постоялом дворе, обслужили лошадей, дали передохнуть и вновь отправились в путь. Я торопился скорее завершить это дело, не хотелось затягивать. Примерно к 6 вечера выехали на невысокий холм, с которого великолепно видно старинное поместье местных баронов Лакис, древнее укрепление с оборонительной стеной, рвом и откидным мостом. По правилам охотников, я должен оповестить заказчика о том, что явился в его земли выполнить работу, так что наш путь лежал прямиком к дому местного землевладельца. Проезжая по главной дороге, ведущей к крепости за стенами, я заметил, Даная мне все время описывала происходящее вокруг, что предместье пустовало, всех жителей эвакуировали внутрь, как во время осады. Нетрудно догадаться, что с того момента, как барон подал заявку, жертв среди верных ему людей прибавилось. Подъехав вплотную к поднятому мосту местной крепости, я взял инициативу ведения переговоров на себя. «Эй, на воротах, есть кто живой?» – громко выкрикнул я, предварительно получив от сестренки подсказку о том, что стража с крепостных стен за нами наблюдает. «Вы кто такие? Чего вам надо? До утра ворота не откроем, уезжайте пока светло, если жизнь дорога. Ворота можешь не открывать, но позови барона Лакиса. Я охотник из столичной гильдии магов. Ты давно в зеркало смотрелся, сопляк. Из тебя охотник, что из моего гузна конфетная корзина. Уходите. Я уеду, но это будет означать, что барон отказывается от помощи гильдии». «Что за шум?» — вмешался в разговор кто-то, видимо, старший званием, чем простые дозорные. «Вот, явились, говорят, что из столичной гильдии магов. Бегом открывать ворота, засранцы!» — рявкнул подошедший командир. «Быстрей, демоны, вас дери!» Заскрипел и затрещал механизм подъемного моста и решетки ворот. С той стороны крепостной стены слышались шум отпираемых засовов и матерные возгласы раздосадованного командира. Прошло минуты 3. Прежде чем вся эта машинерия открыла нам свободный проход в крепость, во внутреннем дворе нас встречал уже сам барон, если я не ошибся, вместе с семьей. Довольно молодой аристократ лет 27, с супругой примерно такого же возраста и двумя мальчишками-погодками. Одеты просто, повседневно, но от дружинников и прислуги все равно отличались. Молодой барон выглядел уставшим, каким-то замотанным. Серые бесцветные глаза, пшеничные волосы растрепаны, руки сбиты, словно после драки. По правилам заказа вести переговоры с бароном должен был я сам, ведь лицензия выписана именно на меня. Спешившись, я передал поводья сестренке, а сам направился вперед, вытаскивая из пенала на поясе документы гильдии. Мое имя Ардум, лицензированный охотник на чудовищ от гильдии магов. Взял заказ на звериное проклятие от барона Тиона Лакиса. Молодой дворянин смотрел на меня с нескрываемым интересом, но что-то возразить не решился. «Мое имя Яль Лакис, я старший сын барона. Отец сейчас болен и не может вас принять. Мое почтение, господин Лакис, не надо нас принимать. Прикажите пока не поднимать мост и возьмите, пожалуйста, наших лошадей на постой. А еще укажите, где видели волка в последний раз. С остальным мы разберемся. Там не волк, а целая стая. За мостом через реку, на запад от крепостных ворот, лежит лес. Ночью стая рыщет в предместье в поисках добычи, днем уходит в чащу. Следы видно, да толку. Охотников, кого бы ни посылали, назад не дождались. Понял вас, господин Лакис. Спасибо за подсказку. Могу я рассчитывать на вашу помощь? Все, что потребуется, охотник Ардум. Дворовые слуги, повинуясь жесту младшего барона, приняли наших лошадей. Мы лишь сняли переметные сумки со снаряжением. Мы пойдем осмотримся. Держите, пожалуйста, стражу у ворот. Может случиться, что нам понадобится помощь. Дозорные на стенах постоянно, так что не волнуйтесь. Мне было немного в новинку вести беседу с позиции охотника гильдии с поместным аристократом. Тиис пребывал в некотором недоумении с немым вопросом на лице, что творит этот парень. Самой невозмутимой выглядела Ная. Такое впечатление, что она ни капли не волновалась, несмотря на то, что мы окажемся за стенами крепости, на открытом месте, где бродит целая стая проклятых зверей. Скорее всего, ее спокойствие связано с тем, что она более подробно изучала этот вопрос, и точно знала, что наложить печать даже на одного зверя – задача не для самого слабого мага, так что остальная стая скорее всего обычные волки, с которыми при ее возможностях даже в темноте проблем не возникнет. Я это тоже знал, еще вчера с вечера успел просмотреть материал по теме, поэтому больше волновался именно о разговоре с местным бароном. Как только мы миновали ворота и мост, стража поспешила закрыть крепость. Первой шла Нея, я, привычно положив левую руку ей на правое плечо чуть позади, а Тейс замыкал наш маленький отряд. «Как будем действовать?» – спокойно спросила Нея, уверенно ведя нас по дороге к указанной реке и мосту. «Встанем в поле, разведем костер. Как стемнеет, стая сама нас найдет». «Логично», – согласилась сестренка. «Мне магию можно на полную применять, или все же меч, смотри по ситуации, но стаю надо истребить, да и тушку проклятого зверя просили доставить целой. Ничего из задуманного мы толком сделать так и не успели. До заката оставалось еще часа полтора, а мы не прошли и половины пути к мосту, как на том берегу из густого кустарника показались многочисленные серые тени, всего пару десятков. На вид обычные местные волки, шкура пепельного цвета, рыжий, словно подпаленный загривок. В холке почти метровые зверюги, так что в методах можно не стесняться. Тейс, правый фланг, Нея слева и наводи меня. Вожака, высматривай, если увидите, не трогайте, я сам с ним разберусь. Поняли тебя, Арт, ответила за двоих Нея. Переложив посох в левую руку, я достал меч. Вот ему сегодня будет раздолье. Заказ поступил только на одного, особенного волка, все остальные как бонус.